Преимущество эмиграции. Эпиграф. Быть самой по себе нищей, без средств, всеми презренной, всеми чуждой, существовать без крыш над головой и шагать вперед в величественном одиночестве к завоеванию мира. Изабель Эберхард. Эмиграция – это добровольная работа по демонтажу прописных ценностей человеческой жизни. Эмиграция, угодно вам это или нет, испытание основополагающих представлений, вокруг которых вращается человеческая жизнь. Представлений о доме, о родине, о семье, о дружбе, о профессии, о личной биографии. Завершив долгий и изнурительный путь борьбы с бюрократией страны, в которую попал, приобретя наконец-то необходимые документы, эмигрант забывает тайные познания, которые приобрел на этом пути. Во имя жизни надо двигаться вперед. Домохозяйка Нермина всю жизнь прожила в Сараево. Воспитала двоих дочерей, потеряла мужа, и тут грянула война. Одна из дочерей бежала в Лондон, другая со своей собственной дочкой в Америку. Обе прилично устроились. Ханна в Лондоне поступила в аспирантуру, написала докторскую диссертацию. Получив грин-карту в рамках содействия боснийским беженцам, Синада определила дочь в университет, а сама нашла работу в аэропорту. Нермина покидать Сараево отказалась. «Ни за что с места не сдвинусь. Буду жить или умру, если случится там, где родилась». Когда же, наконец, после Дейтонского соглашения стрельба прекратилась, Нермина припечатала, что такой мир еще хуже, чем война, и отправилась к своей дочери в Лос-Анджелес. Впервые в жизни, в 60 лет, Нермина выехала за пределы Югославии, страны, где родилась, и с паспортом нового государства Боснии приземлилась на американском континенте. Не успела она там высадиться, как ее дочь заявила, что жизнь в Америке ей чужда. Она именно так и выразилась – чужда, и что она намерена возвратиться в Сараево. Нермина осталась. Одна представительная организация подыскала ей маленькую квартирку, предоставила небольшую социальную помощь. Ее записали на курс английского языка для иностранцев. В этой группе среди мексиканского, корейского, боснийского, всякого разного люда Нермина и начала свою новую жизнь. И оказалась замечательной ученицей. Ей выдали некий диплом. Она поместила его в рамку. Занятия не оставила, напротив, она успешно продвигается вперед. В школе ее все любят. Всякий раз, приходя туда, она приносит свои домашние боснийские пирожки и угощает мексиканцев, корейцев и боснийцев. Иногда звонит дочери в Лондон и не без гордости говорит по-английски. «Это мама Нермина звонит. Ну, как ты поживаешь?» Встревожившись, Ханна, от которой я и узнала эту историю, отправилась к матери, попыталась уговорить ее вернуться в Сараево. Нермина отказалась. «Но что ты будешь делать в незнакомой стране? Совсем одна, без родных?» «Не могу я вернуться», — отрезала Нермина. «Я в школу хожу. И потом, как я оставлю моих мексиканцев, корейцев и боснийцев без своих пирожков?» У себя в квартире миниатюрной копии сараевской Нермина втолковывала дочери. «Понимаешь, Ханна, отсюда мне видно, что я всю жизнь только и знала, что холила и обихаживала нашу квартирку в Сараево. Так и здесь я то же самое делаю. Рика привез мне подержанный телевизор, Ким — вот этот холодильник, а Севдо притащил вот этот диван». В считанные мгновения, поскольку особого времени на размышления не было, Нермина впервые в жизни обрела внутреннюю свободу и теперь живет в гармонии сама с собой. Эту историю я рассказываю всякий раз, когда кто-то из моих соотечественников жалуется, как ему трудно. А жалуются они постоянно. Что поделать? Так уж люди устроены. И себе я эту историю тоже напоминаю, как только чувствую позыв поплакаться на свою тяжелую участь. Физика и метафизика эмиграции. Эпиграф. Ведь в этом вопросе есть и иная истина. Эмиграция – состояние метафизическое. Иосиф Бродский. Во время короткой поездки в Сан-Антонио я посетила знаменитый музей Аламо. Гуляя по сувенирному магазинчику музея, я наткнулась на книжку, название которой мне приглянулось. Книжка славила некую спасительницу Аламо, которая историю жизни посредством одежды, которую она носила. Я могла бы описать свою кочевую жизнь, рассказывая о вещах, которые покупая снова и снова. Кофеварка, домашняя утварь, консервные ножи, фены с переключателями со 120 на 220 вольт, проигрыватели дисков, вилки и адаптеры для компьютера, домашние туфли, потому что их вечно где-то оставляю. Моя история может быть изложена как череда чемоданов и сумок, которые я с собой таскаю, которые тащатся вслед за мной, которые я бросаю, а потом покупаю новые. Моя иммигрантская жизнь — это бесконечные визы и штемпели в паспорте, счета, куча бумажек, подтверждающих мое пребывание там-то и там-то, вещи, купленные там-то и там-то, правда, со временем эти так называемые свидетельства постепенно стираются из памяти. В общем, если посредством какого-то чуда вся эта куча вещей вдруг миг возникнет передо мной, я, очевидно, приду в ужас от того, какой кошмарной жизнью живу. Это постоянное возведение и низвержение очередного дома, укладывание и распаковка вещей, с каждым разом все более утомительное повторение этого ритуала, напоминающего компьютерную игру, создает некую специфическую связь между иммигрантом и его биографией. У иммигранта возникает весьма специфическое представление о пространстве и времени. Выходя из метро в Берлине, я заметила пожилую боснийку в мешковатых брюках. Стоя на перекрестке, она растерянно озиралась по сторонам, бормоча: «Господи, где это я?» Иммигрант чаще задается подобным вопросом, чем обычные люди. В этом его преимущество и одновременно источник глубокого внутреннего страха. Эмиграция как судьба. Эпиграф. Для писателя-эмигранта этот путь во многом схож с дорогой домой, потому что он приближается к системе идеалов, вечно его вдохновлявших. Иосиф Бродский. Ну и, конечно, у эмигранта полно времени на обзор собственной биографии. Эмигрант копается в своем прошлом, ища объяснений того, что происходит с ним в настоящем. И задает себе вопрос: что было раньше, курица или яйцо? Не началась ли его эмиграция задолго до того, как он уехал, и не является ли нынешнее состояние, именуемое эмиграцией, воплощением некой давней мечты? Эмиграция – это детская сказка о шапке-невидимке. В один прекрасный день мысль, возбуждавшая детское воображение, воплотилась в реальности эмиграции. Ибо эмиграция – это добровольное путешествие в безвестность, катапультирование на обочину жизни – и вуайеризм в невидимость. Когда-то в далеком детстве я грезила шапкой-невидимкой, а позже была очарована фильмом «Антониони Пассажир» — истории для взрослых, но примерно того же свойства. Главный герой, Джек Николсон, украв в отеле паспорт умершего и положив его себе в карман, превращается в другого человека и вскоре оказывается пойманным в ловушку судьбы того-другого. Герой Антониони, как и герой экзистенциального жанра, именуемого эмиграцией, не способен повернуть вспять, не способен сорвать с головы шапку, чтобы все сделалось как прежде. И вот с этой-то точки невозможности возврата начинаются некие интимные отношения эмигранта с его собственной судьбой. Финальная встреча писателя с эмигрантом в самом себе. Эпиграф. Лисица – бог коварства и обмана. Если дух лисицы входит в человека, его потомство постигает проклятие. Лисица — бог писательства. Борис Пельняк. Год японского офицера. Есть такие эмигранты, которые, уезжая и сжигая за собой все мосты, дичают. Эмигрант обнаруживает, что с приобретенной свободой расстаться трудно. Чувства его обостряются. Он так и ждет возможной западни. Он яростно срывает с себя всяческие ярлыки, отказываясь подпадать под какую бы то ни было классификацию, опускаться до статуса представителя государства, паспортом которого обладает, считаться членом какой бы то ни было семьи. Словом, становится трудным, невыносимым. Он не желает быть прирученным. Со временем у него вырабатывается звериный инстинкт. Он превращается в изгоя, постоянно меняет берлогу, поймать его непросто. Даже осев на одном месте, он остается чужаком в собственном доме, имея всегда наготове у дверей упакованный чемодан. Он становится нарушителем общепризнанных норм, его бесят всякие ограничения. Постепенно он привыкает к жизни вне устоявшихся правил. Со временем его отталкивающая физиономия полностью отражает его сущность. Он превращается во врага, в предателя, уходит в подполье, куда однажды уже был загнан. Становится социально опасным, потому что уже был однажды в этом облечен. Становится изменником, поскольку однажды уже был обвинен в этом. В определенный момент писатель натыкается на эмигранта в самом себе и смиряется. Статус, именуемый эмиграцией, фактически становится его истинным статусом. Попав в замкнутый круг, писатель возвращается к своему истинному прибежищу. Именно культура русского авангарда наиболее страстно ухватилась за представление о художнике как об изменнике и о художественном произведении как о свидетельстве измены. Эта культура выработала изощренную тактику измены, установленным эстетическим принципам и литературным традициям. Искусство наделялось непререкаемой автономией, и для защиты этой автономии любые средства были хороши. Основополагающим эстетическим принципом русской авангардной литературы явилась дефамилиаризация, отстранение, отчуждение, предательство читательских ожиданий. В этом смысле писатель выступал в роли изменника, а образ предательства стал эмблемой истинного произведения искусства. Двойная эмиграция. Эпиграф. Родина. Но ведь каждая неординарная личность считалась чужаком даже в собственном доме, как раз в силу своей неординарности. Читатели. Но ведь писатели всегда писали уж во всяком случае не для читателя, а скорее вопреки ему. Почет, успех, известность, слава. Но ведь писатели именно потому и стали известными, что себя они ценят выше своего успеха. Витольд Гамбрович. Примечание. Витольд Гамбрович. 1904-1969 годы. Польский писатель. Большинство его произведений гротескны и высмеивают стереотипы польского традиционного историка национального сознания. Конец примечания. Оказавшись на современном литературном рынке, писатель-эмигрант с его устоявшимися художественными принципами постепенно понимает, что на самом деле он оказался в двойной эмиграции, ибо представители литературной эмиграции – это как раз те писатели, которых литературный рынок понимает в последнюю очередь. Литературный рынок требует, чтобы люди приспосабливались к законам производства книг. Как правило, непокорных художников этот рынок не выносит, как не выносит всяких экспериментаторов, эстетов-неспровергателей, последователей необычных методов литературного повествования. Литературный рынок награждает эстетически покладистых, приспосабливающихся, усердных, уважающих литературные нормы. Литературный рынок отвергает устаревшие представления о произведении искусства как об уникальном, неповторимом, глубоко индивидуальном художественном творении. В условиях литературной индустрии писателя безропотные трудяги всего лишь звенья производственной цепи. Наш писатель-эмигрант внезапно обнаруживает, что оказался он в эмиграции, владея лишь устаревшим ремеслом, уже давно отмершим и более никому не нужным. Трагикомическая ситуация продолжает для него усугубляться. Он покинул свою гнетущую среду, чтобы заявить о себе как о писателе, и подвергся иной разновидности гнета, очутился в тисках репрессивных законов книжного рынка. Под конец и напоследок писатель осознает весь парадокс. Настоящих писателей давят повсюду, и лишь посредственные везде чувствуют себя как дома. Писатель-эмигрант приговорен стать маргиналом, даже если он получит Нобелевскую премию, как, например, Бродский. Даже если случится, что он окажется в сердцевине потока массовой культуры, как, например, Набоков. Если случай подарит ему славу. Некоторых, как, например, Солженицына. Сама их маргинальность подвигла возвратиться на родину. Ибо лишь среда, нанесшая им раны, знает, как их излечить. Лишь она понимает, как польстить пошатнувшемуся эго писателя, размахивая его именем, точно национальным флагом, давая ему снова ощутить свою значимость, изучая его в школах, заваливая заслуженными почестями, сооружая ему памятники, называя улицы его именами. Писатель-эмигрант ощущает себя в тенетах пугающей, душащей свободы. Эта свобода подразумевает принятие статуса маргинальности и изоляции. Избрав эмиграцию, писатель избирает одиночество. Жизнь есть сон. Эпиграф. Пытается ли Бог грубовато напомнить нам, что эмиграция — это постоянное состояние человека? Лешек Колоковский. Примечание. Лешек Колоковский родился в 1927 году. Выдающийся современный английский философ польского происхождения. Конец примечания. Каждую субботу я звоню матери в Загреб. У нас установилась такая традиция. Почему-то мать всегда интересует, который сейчас час в стране, откуда я звоню. Мы сравниваемся, какая где погода, немного беседуем о житье-бытие. Недавно моя мать, которая давным-давно не покидала Загреб, вздохнув, сказала: «Знаешь, моя жизнь какая-то не моя. Не знаю уж, чьей жизнью я живу, только знаю, что не своей». Я молчала, не зная, что ей сказать. Мать произнесла фразу, характерную для эмигранта. Возвращение на родину. Эпиграф. Век перемещенных лиц и эмиграции, и голодающих, и гонимых, твое положение обязывает тебя разделить и пополнить исторически важный опыт человеческой жизни. Соберись силами. Госпожа удача улыбнулась тебе. Брейтен Брейтенбах. Мой первый школьный букварь вызывал у меня восторг из-за ярких цветных картинок. Буквы я выучила быстро, а эти самые картинки дали мне первое волнующее представление о мире, полном ярких, насыщенных красок. Мой социалистический букварь пропагандировал братский союз всех народов и национальностей Югославии. На картинках маленькие человечки были одеты в разнообразные костюмы. У одних на голове были фески, у других кепки, у третьих шляпы. Одни щеголяли в крестьянских чувяках, другие в сапожках. Таких людей в повседневной жизни я не встречала. Я увидала их много позже, на фольклорных праздниках. Наверное, именно поэтому я росла убежденная, что все люди одинаковы, только по-разному одеты. Впоследствии мои поездки в разные части Югославии не вселили в меня уверенности, будто ее население — содружество народов и рас, как наставлял меня мой букварь. Но хотя мне ни разу не попался человек в феске, я, следуя наставлениям букваря, научилась чтить различия между феской и кепкой. Мой социалистический букварь учил меня также, что все народы земного шара — белые, желтые, черные братья. Особенно волновали мое воображение картинки, изображавшие детей с желтой, черной и белой кожей. Но вокруг себя, в реальной жизни, во всяком случае в Югославии, я не встречала ни черных, ни желтых детей. Югославская пропаганда многонационального и многообразно-культурного общества показала свою несостоятельность много позже, когда и кепки, и фески, и шляпы отправились воевать, утверждая, что не способны жить вместе. Тогда я встала на защиту югославской многонациональной культуры. Но вскоре эта идея была не только растоптана военным сапогом, но и рухнула сама по себе в иностранном лагере беженцев, где югославы нередко отказывались существовать с иными беженцами, такими же несчастными, но с иным цветом кожи. И вот моя эмиграция превращается в возраст к ретро-утопии, к картинкам из того самого старого букваря. Сегодня я и впрямь окружена братьями и черными, и желтыми, и белыми. В Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Амстердаме. Я безошибочно ловлю искру узнавания. Я отличаю своих. Киваю, улыбаюсь. Их вера в лучшее не позволяет мне скатываться в цинизм. Их стремление выжить сдерживает мои амбиции. Их оттесненность на край гасит мою жажду завоевать признание. Бродский. Порой, как и моя мать, я чувствую, что не понимаю, чьей жизнью живу. Но я быстро прогоняю эту мысль. В конце концов, должно быть, это и есть мой жизненный багаж. Нет ничего на свете милее дома. Эпиграф. За 20 лет отсутствия Одиссея народ Итаки сохранил о нем немало воспоминаний, но не испытывал никакой тоски по нему. В то время как Одиссей испытывал тоску по родине, хотя почти ничего о ней не помнил. Милан Кундера. Эмиграция Дороти началась не с началом ее путешествия, когда мощный ураган унес ее из Канзаса, а уже в самом конце, дома, когда в восторге от впечатлений, она тщетно пытается рассказать взрослым, обступившим ее кровать, что она повидала в стране Оз. Взрослые с улыбкой кивают, но ей не верят. Когда Дороти понимает, что не сможет донести до них свою историю, она сдается и произносит одну из наиболее часто повторяемых во все времена фраз. «Нет ничего на свете милее дома». Внимательный слушатель способен уловить нечто большее, чем легкое разочарование с долей покорного согласия. Дороти принимает реальность взрослых не потому, что доверяет им, а просто потому, что она девочка вежливая. По крайней мере, так это выглядит в кино. В книге Фрэнка Баума ее реплика звучит скромнее. «Я так рада, что снова дома». Другая моя любимая история об эмиграции из глубины веков. Я без труда представляю себе, как Лилит, она же змей и первая просвещенная женщина, протягивает Еве яблоко с древа познания, нашептывая на ухо примитивную агитку. Хорошие девочки попадают на небо, а плохие куда захотят. Вот почему, когда в начале 90-х годов президент Хорватии восторженно провозгласил Хорватию земным раем, я поняла, что мне делать. Я взяла яблоко и села в первый же отправлявшийся из страны поезд. Только потом я сообразила, что совершенно забыла про Адама. Не исключено, он все еще там. 1999 год.